90-й. Обычно в книгах и кинофильмах все по-настоящему добрые женщины – толстушки. Соответствует ли это действительности? Полные женщины действительно более жизнерадостны, склонны к компромиссам, менее честолюбивы и не так раздражительны, как их худые подруги. Оно и понятно. Те гормоны, которые способствуют похуданию, как правило, повышают раздражительность, склонность к конфликтам.